«Дорогая собака». По поводу этого рассказа есть очень важное замечание, сделанное Чеховым в письме к Лейкину, редактору «Осколков». Такие же вещи, как посылаемое, я пишу обыкновенно наотмашь. В радиоспектакле, поставленном по «Дорогой собаке», заняты Анатолий Кторов и Борис Петкин.